Глава вторая. Я дышала так громко, что ничего не слышала, но была уверена, что тот шорох гнался за мной по пятам, и он приближался. Я шустро проскользнула в соседний проход, где была моя дверь. Вообще-то шорох не совсем точное слово. Оно больше ассоциируется с какой-нибудь безобидной мышкой. А этот звук был каким угодно, но только не безобидным. Это был самый зловещий звук, который я когда-либо слышала. А сегодня это случилось уже несколько раз. Будто за задвинутыми шторами стоял убийца со впалыми щеками и безумным взглядом. А в руках у него окровав, я внезапно остановилась. Рядом с моей дверью меня действительно уже кто-то поджидал. К счастью, не маньяк с окровавленной бензопилой, а кое-кто более привлекательный. Генри. Мой парень, с которым мы встречаемся уже 8,5 недель. Не только во сне, но и в реальной жизни. Хотя мне, конечно, казалось, что в наших снах мы проводим намного больше времени вместе, чем наяву. Он стоял, скрестив руки на груди, прислонившись спиной к стене, и улыбался. Той самой улыбкой моего Генри, которая предназначалась только мне и каждый раз делала меня самой счастливой девушкой в мире. В обычной жизни я ответила бы ему улыбкой, надеюсь, такой же особенной, и бросилась бы в его объятия, но сейчас было не время для этого. «Ночная тренировка?» Поинтересовался он, как только я остановилась перед ним и принялась долбить кулаком в дверь вместо того, чтобы поцеловать его. «Или ты от чего-то убегаешь?» «Расскажу, когда войдем», — выпалила я, задыхаясь и не переставая колотить в дверь. Створка почтового ящика открылась, и кто-то высунул наружу. Невыносимо медленно. Сначала бумажку, а за ней карандаш. «Пожалуйста, напишите сегодняшний пароль правильно, сложите записку и протяните обратно», — промурлыкала за дверью мистер Ву слащавым голосом. Я тихонько выругалась. Хоть моя система безопасности и была прекрасно настроена против незваных гостей, она не очень выручала, когда нужно было самой быстро спасаться. Лив, во сне есть куда более эффективные приемы, чем убегать. Генри хорошенько осмотрелся в коридоре и подошел ко мне. Ты можешь просто улететь или превратиться во что-нибудь недостижимое. Например, в гепарда или в космическую ракету. Не у всех это так хорошо получается, как у тебя. А уж тем более превратиться в какую-то бредовую ракету, — вспылила я. Карандаш у меня в руке немного дрожал, но в присутствии Генри мой страх заметно уменьшился. Ничего больше не было слышно, но я все равно была уверена, что мы не одни. Мне кажется, или немного стемнело. И похолодало. «Ты же недавно была такой милой маленькой киской», — сказал Генри, ничего, казалось, не замечая. «Да, была. Но, во-первых, в этот раз я хотела стать совсем не милой маленькой киской, а большим хищным ягуаром, а во-вторых, тогда меня никто не преследовал. Просто мы с Генри решили немного поэкспериментировать. Для меня было загадкой. Как можно так быстро сосредоточиться и в кого-то превратиться, когда тебе угрожает что-то невидимое и настолько угрожающее, что коленки трясутся?» Наверное, Генри был таким мастером перевоплощений, потому что никогда ничего не боялся. Даже сейчас он беспечно посмеивался. Стиснув зубы, я наконец-то нацарапала на бумажке пароль. Тапочки с помпоном. Сложила ее треугольником и засунула обратно в почтовый ящик. «Неряшливо, конечно, но правильно», — сказал мистер Ву, и дверь открылась. Я схватила Генри под руку, перетащила его через порог и захлопнула дверь. Потом облегченно вздохнула. Хотя бы с этим мы справились. «Может быть, в следующий раз можно как-то побыстрее?» — фыркнула я. Да, с настоящим мистером Ву я бы никогда не решилась говорить в таком тоне. «Тише едешь, дальше будешь, мисс Оливия». Мистер Ву раскланялся передо мной. Настоящий мистер Ву никогда бы для меня этого не сделал. И одарил Генри скромным кивком. «Добро пожаловать в ресторан снов мисс Оливии». Незнакомый юноша с растрепанными волосами. Собственно, оказались мы, как я установила, в довольно-таки скверном ресторанчике, где стояли покрытые ярко-красными скатертями блестящие пластиковые столы, а с потолка свисали оранжевые китайские фонарики. Но здесь так соблазнительно пахло жареной курицей, что я только сейчас поняла, как проголодалась. Ложиться спать не поужинав было не самой лучшей идеей, потому что из-за этого мои сны то и дело выходили из-под контроля. Генри озадаченно уставился на мистера Ву. «Он что, новичок?» «Сегодня я ночной страж», — торжественно возгласил мистер Ву. «Меня зовут мистер Ву, Молния, небесный коготь тигра, покровитель сирот и нуждающихся. Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи его ловить рыбу, и он будет сыт всегда». Генри хихикнул, и я почувствовала, что краснею. Порой мне было немного неловко за свои сны. Сыплющий поговорками выдуманный мистер Ву был одет в черную блестящую шелковую пижаму с отпечатанной на спине головой тигра, а на затылке у него торчала косичка. Его реальный прототип, мой учитель кунг-фу из Калифорнии, даже на Хэллоуин так бы не вырядился. «Ну ладно», — сказал Генри, не переставая смеяться. «Тогда мне, пожалуйста, утку в кисло-сладком соусе». «Большое спасибо, мистер Ву», — отрезала я и стерла его и весь сон одним движением руки. И тут же мы оказались в маленьком парке в Беркли-Хиллз, Калифорния, куда я уже брала Генри с собой пару раз. И это был самый лучший сценарий, который пришел мне в голову. Вид отсюда открывался великолепный. Внизу лежала бухта, и заходящее солнце заливало все небо невероятными цветами. Несмотря на это, Генри недовольно сморщился. «В том ресторане так чертовски вкусно пахло», — сказал он. «А теперь у меня урчит в животе». «У меня тоже, ну какая разница? Сколько бы мы ни съели, здесь мы не будем сытыми». Я уселась на скамейку. «Это же, в конце концов, всего лишь сон?» «Чёрт, я должна была сказать мистеру Ву новый пароль. Кто знает, кто мог подсмотреть старый, пока я писала его?» «Ну, я. Тряпочки с кулоном — это очень оригинальный пароль». «Он что, снова надо мной смеялся?» «Я имею в виду, никто до такого не додумается». «Вообще-то было тапочки с помпоном». Тут даже я рассмеялась. «Серьёзно? Ты пишешь, как курица лапой», — заметил Генри и сел рядом со мной. «А сейчас я хотел бы узнать, от чего или от кого ты так бежала. И я даже не получила свой приветственный поцелуй». В один момент я снова стала серьезной. Там снова был этот шорох. «Ты что, не слышал?» Генри отрицательно покачал головой. «Но он был там. Такое невидимое, зловещее присутствие. Голос мой звучал так, будто я читала вслух какую-то ужасную историю. Пусть так. Шорох и шепот, который подходит все ближе». Я вздрогнула. «Как в тот раз, когда он нас преследовал, и ты спас нас через две Реми. И где именно ты это услышала?» К сожалению, по лицу Генри нельзя было понять, о чем он думает. «Через коридор налево. Я неопределенно махнула рукой в сторону моря. Думаешь, это была Аннабель? Она-то уж точно может обратиться невидимкой и злобно шуршать. Или это был Артур? Больше всего ему хотелось бы напугать меня до смерти. Хотя я на него за это даже не обиделась бы. Все же прошло уже два месяца, как я сломала Артуру Гамильтону челюсть. Звучит ужасно, и на это я могу ответить только одно. Иначе выйдет очень долго и запутанно. Он это заслужил. Особенно возиться мне с ним тогда было некогда, потому что отрицательной героиней в этой истории была его подруга Аннабель Скотт. Даже не отрицательной, а просто ненормальной, как потом оказалось. Политкорректно это называлось «острое полиморфное психическое расстройство с симптомами шизофрении». И именно поэтому она сейчас жила далеко за пределами Лондона, в закрытой психиатрической лечебнице, и никому не могла нанести никакого вреда, кроме как во сне. Аннабель была твердо убеждена, что способность самостоятельно конструировать сны и встречаться в них одолжил нам демон, достаточно коварный и темный, из дохристианского времени, который стремился ни к чему иному, как к мировому господству. К моему счастью, попытка достичь мирового господства потерпела неудачу, когда Аннабель при поддержке Артура ради достижения цели хотели пролить мою кровь. Как я уже сказала, это долго и запутанно. Вера в демона была частью ее болезни. А я была очень рада, что этот самый демон существовал только в больной фантазии Аннабель, потому что у меня были проблемы со сверхъестественными феноменами. И с демонами в особенности. Я пока не могла найти хоть какое-то логическое объяснение этому явлению во снах. Для простоты я поместила это в категорию абсолютно логически объяснимый психологический и естественно-научный феномен, который, к сожалению, невозможно объяснить на современном этапе развития науки. Это было намного разумнее, чем верить в демонов. Даже несмотря на то, что моя вера в данный факт заметно пошатнулась, когда я слышала шорох. Но я бы не хотела упоминать это при Генри. А он все это время ждал, что я продолжу говорить. «Через коридор налево», — повторил он. Аннабель и Артура он решил не трогать. Генри очень неохотно говорил о них, так как до того случая на осеннем балу два месяца назад эти двое были его лучшими друзьями. «Ты была там, потому что...» — он вопросительно смотрел на меня. «Потому что мне нужно было там кое-что решить». Я почесала руку и автоматически перешла на шепот. Что-то очень аморальное. Я хотела... Нет, я должна была выследить кое-кого во сне. «Это совсем не аморально, а наоборот». «Очень даже практично», — сказал Генри. «Я это постоянно делаю». «Правда? Кого? И почему?» Он дернул плечами и отвел взгляд в сторону. «Иногда это очень полезно. Или весело. Когда как. Так кого ты там хотела... должна была выследить? Чарльза Спенсера? Этого скучного зубного дядюшку Грейсона?» Генри выглядел немного разочарованным. «Почему именно его? Я вздохнула. «Мия, моя младшая сестра, видела Чарльза в кафе с другой женщиной. И она клянется, что они обменивались влюбленными взглядами и почти все время держались за ручки. Да, я знаю, что Лотти и Чарльз еще не официально вместе, но он все время с ней заигрывает, и они уже два раза ходили в кино. Даже слепому видно, как Лотти в него влюблена. Пусть она и не признает этого. Она вяжет ему тапочки на Рождество. Это уже о чем-то говорит? Не смейся, как дурак, это серьезно. Лотти еще никогда не была так взбудоражена из-за мужчины, и очень плохо, если он только играет ее чувствами». «Извини», — Генри тщетно пытался сдержать улыбку. «Теперь я знаю, откуда ты взяла свой пароль. Хорошо, давай дальше». Мне нужно было срочно узнать, что Чарльз по-настоящему чувствует к Лотти. В общем, я стащила его ужасную меховую шапку и попала к нему в сон. Я снова осознала, что в данный момент лежу в кровати в этой шапке. Наверное, мои волосы были уже совершенно мокрыми. Похоже, Генри тоже представил себе, как я выглядела в ней. Сейчас он точно снова начнет смеяться, и я не смогу на него за это обидеться. Но в ответ на мой испытующий взгляд он простодушно посмотрел на меня и сказал: «Хорошо. И как ты это подстроила?» Я в недоумении наморщила лоб. «Как-как? Зашла через его дверь». «Это понятно. Но в кого или во что ты превратилась?» «В саму себя, ясное дело. Я надела бейсболку, потому что сон был на площадке для гольфа, и я должна была выглядеть соответствующе. И только Чарльз был готов сказать что-то о Лотти, как его дурацкая пожарная...» Я закрыла рот ладонью от испуга. «Вот черт! Я совсем забыла! Пожарная сигнализация!» Она зазвенела, и я подумала только о том, как бы мне поскорее выбраться из сна, до того, как Чарльз проснется. Я ужасный человек. Я должна была проснуться и позвонить в пожарную службу. Генри было абсолютно наплевать на пожар у Чарльза. Он улыбнулся мне и погладил по щеке кончиками пальцев. «Лив, ну тебе же известно, что людям во сне не обязательно быть честными. По собственному опыту могу сказать, что во сне врать даже проще, чем в реальной жизни. Так что если ты просто так зайдешь в чей-то сон и задашь человеку пару вопросов, это не поможет тебе узнать всю правду, потому что этот человек ответит тебе абсолютно то же самое, что ответил бы наяву». Это, конечно, было очевидно, и такая мысль мне уже приходила в голову. По существу, у меня не было абсолютно никакого плана, когда я нагрянула в сон Чарльза. Я действовала бесхитростно, с одной лишь мыслью защитить Лотти. А как, по-твоему, я должна была поступить? Вот только не говори сейчас, что мне стоило бы превратиться в космическую ракету. Самый лучший вариант — это если человек совсем не заметит, что ты в его сне. Будучи невидимым, о нем можно узнать очень многое. А если иметь немножечко терпения, даже все. «Ну, я не хочу узнать о Чарльзе все», — сказала я и содрогнулась от одной только мысли. «Я просто хочу узнать, серьезно ли он относится к Лотти. Потому что если нет, тогда...» Я сжала руки в кулаки. «Мия и я ни за что не допустим, чтобы кто-то причинил Лотти боль. И уж точно не Чарльз». Мии и так хотелось вести ее с тем симпатичным врачом из ветклиники, тропа Пилигрима. С другой стороны, может быть, бедный Чарльз там уже умер от отравления угарным газом, потому что я не позвонила пожарным. И все разрешилось само собой. «Я люблю тебя», — неожиданно сказал Генри и привлек меня к себе. Я мгновенно забыла о Чарльзе. Генри обычно не был расточителен на слова любви. За последние два месяца он произнес это ровно три раза. И каждый раз, когда он это говорил, я ужасно смущалась. Единственная правильная реакция на его слова была бы «я тебя тоже люблю», но я так и не смогла это вымолвить. Не потому, что я его не любила, а потому, что это не имело столько смысла, сколько его спонтанное «я люблю тебя». «Даже несмотря на то, что я не умею превращаться в ракету и становиться невидимой», — сказала я вместо этого. Генри кивнул. «Ты еще научишься. Ты невероятно талантлива. Во всех отношениях». Затем он наклонился и поцеловал меня. Наконец-то это был настоящий волшебный сон.